Олег Кошкин, мягко говоря, был сильно раздражен. Местные порядки его достали в конец. Ему еще никогда не встречалось столько безответственных людей, собранных в одном месте. Даже его деньги не могли пробить глухую стену сонного разгильдяйства. Гроза затихла еще перед рассветом, но пилоты к тому времени уже давно разошлись по домам. На то, чтобы их собрать заново, ушло целых 2 часа. Но нервотрепка на этом не закончилась. Храбрые асы с умным видом поглядели на небо, многозначительно покивали головами и заявили, что на Раскидистом держится низкая облачность. Лететь туда пока не стоит, чревато. Психуя и костеря их многоэтажным заковыристым матом, Кошкин достал ноутбук со спутниковым модемом, связался со службой погоды и через 15 минут точно выяснил, что в районе поиска облачность не сплошная, и при таком щедром финансировании вертолет уже давно должен быть на месте. Механик около часа ковырялся в машине, прежде чем экипаж, исчерпав все запасы отговорок, соизволил поднять ее в воздух. Старенький Ми-8 трясся, как паралитик. Олег уже сам был не рад, что связался с этим реликтом авиации. Но альтернативы попросту не было. Второй вертолет был несколько новее, но с неисправным двигателем. Ремонт закончится не скоро. Мрачные физиономии экипажа тоже не внушали особого оптимизма. Казалось, пилоты направляются на собственные похороны. Машина шла довольно высоко. Отсюда с трудом можно было различать детали поверхности. Повсюду царила тайга. Лишь верхушки гольцев серели каменными осыпями. Кое-где в лесном покрове протягивались лентовидные, желтоватые проплешины, оставшиеся после золотодобытчиков. Иногда показывались длинные наледи, не таявшие здесь до конца лета. Однажды Олег заметил небольшой карьер. Неподалеку от него виднелся шахтный отвал. Суровая местность была богата полезными ископаемыми, но бедна людьми. Для разработки недр сюда в прежние годы привозили сезонных рабочих из более цивилизованных частей страны, но сейчас этот процесс практически замер. Разработка удаленных месторождений полностью прекратилась. Люди стараются выхватить в основном самые ближние, доступные куски, расположенные возле единственной местной автострады с грунтовым покрытием и нескольких населенных пунктов. Тайга медленно отвоевывала назад истерзанные территории, затягивая их кустарником и вторичным лесом. Вертолет медленно пошел на снижение. Посмотрев по сторонам, Кошкин увидел вправо по курсу громаду огромного гольца, понял, что это и есть Раскидистый. Вскоре машина зависла над качковатой марью. Чтоб не думал Олег о пилотах, они не были полными профанами. Быстро выбрали самый сухой участок. Посадка вышла не просто мягкой, она получилась совершенно незаметной. Винт стал замедлять свое бешеное вращение. Заметно притих моторный гул. Кошкин выскочил из замершей машины и, склоняясь от потока, создаваемого лопастями, отбежал к опушке леса. Вынув карманную радиостанцию, он нажал кнопку передачи. «Бидон, и где же вас черти носят? Вертолет уже на месте, карета подана!» Ответа не было. Олег нахмурился. Это его настораживало. Помех для радиоволн здесь не наблюдалось. Склон гольца совершенно открыт. Сигнал в этих условиях мог спокойно пробиться на 5-10 километров. Миниатюрные радиостанции имелись в наличии у всех членов оперативной группы. Они постоянно были включены, работая в режиме дежурного приема. Не услышать Кошкина поисковики попросту не могли. Повторив вызов несколько раз, он убедился в тщетности усилий и повернулся к подошедшему пилоту. «Надо полететь над северным склоном гольца». «Там не сесть», – сразу предупредил авиатор. «Сплошной курумник, шасси в один момент о камни переломаем». «Ничего, садиться мы не будем, просто порыскаем вдоль склона, посмотрим, что там к чему». «Твоих людей будем искать?» «Да, возможно, у них что-то случилось. Может, кто покалечился, и его на носилках сюда тащат. Или еще что-нибудь. Поглядывайте по сторонам, наши ребята могут просигналить ракетой». «Чего их вообще туда понесло? Там людям делать нечего», – недовольно заявил пилот. «Разве что охота там неплохая. Но это из-за того, что нет дураков лазить по этим дебрям». «Есть такое слово – надо». Покачав головой, пилот повернул назад. Вертолет за пару минут достиг каменной осыпи. Утробно урча поднялся выше, развернулся, скользя вдоль склона. Кошкин неотрывно смотрел вниз, но тщетно. Скорость была высока, он не успевал разглядеть мелкие детали. Склонившись к пилоту, Олег заорал. «Надо спуститься ниже!» «Не шуми!» – отмахнулся пилот. «Мы их не пропустим, у нас глаз набитый. А ниже идти опасно, тут полно останцев, да и ветер может бросить на склон». Кошкин скривился, подозревая экипаж в очередных уловках. Но делать было нечего. В лётном деле он просто полный дилетант. Вертолёт пошёл на второй заход, сместившись дальше по склону. Внезапно пилот вскрикнул, показывая куда-то вниз. Олег присмотрелся в ту сторону, он ничего не заметил. Вертолёт резко сбавил скорость. Завис на месте, медленно опускаясь пониже. И тут Кошкин увидел опергруппу. Даже с такой высоты можно было различить, как густо забрызган кровью камуфляж поисковиков. Никто из них не подавал признаков жизни. Пилот повернул голову, взволнованно прокричал. «Эй, командир! Можно попробовать сесть на самую вершину, там вроде поровнее. Но учти, если сломаем стойку, ремонт за твой счёт!» Побледневший Кошкин отрицательно помотал головой. «Нет, нам нельзя здесь садиться! Немедленно уходим назад!» «Но там могут быть раненые, им нужна срочная помощь!» «Нет, раненых здесь не будет, поверьте, а если мы попробуем сесть, то рискуем повторить их участь». «Да что здесь за хрень случилось?» – яростно выкрикнул пилот. «Самое хреновое! Быстро вернись на ту же марь, мне надо позвонить, а при таком грохоте это не получится!» Вертолет резко завалился в бок, машина ловко ушла вниз по склону. Кошкин внезапно почувствовал невольную симпатию к экипажу. Столкнувшись с настоящей трагедией, они стали вполне нормальными ребятами и готовы были пойти на рискованную посадку ради спасения незнакомых людей. Олег пожалел, что не имеет специальной подготовки. Будучи простым работником отдела по связи с общественностью, он никогда не держал в руках боевое оружие. Высаживаться на опасном месте – это рисковать погубить себя и экипаж. И хотя он понимал, что помочь оперативникам уже ничем не сможет, на душе скребли кошки. После ухода вертолёта к оставленным телам ребят вновь слетится голодное вороньё и будет хозяйничать там до прихода настоящих спецов, способных раскатать эту северную гору до последнего камешка. Машина села на прежнее место. Олег быстро от неё отбежал подальше, на ходу включая спутниковый телефон. Чудо электроники долго молчало, но наконец соизволило дать длинный гудок. После второго послышался спокойный голос. «Дежурный диспетчер Трутнев», – говорит Кошкин Олег, личный номер 423, Н-27. «Я нахожусь у подножия Гольца-Раскидистой, Южная Якутия. Объявляю красную тревогу. Повторяю, красная тревога!» Опешивший диспетчер рассеянно промямлил. «Вы оперативный работник?» «Нет, отдел по связи с общественностью». «Но…» «Вы что, не поняли? Я, будучи в трезвом уме и здравом рассудке, являюсь штатным сотрудником Ордена, только что объявил красную тревогу. Каждая секунда промедления работает на врага. Будете и дальше переспрашивать?» «Понял, выполняю. Пожалуйста, ближайшие несколько минут не отключайтесь. Вас переведут на главного диспетчера региона. Необходимо будет дать некоторые пояснения». «Хорошо». Олег присел на замшелую кочку, ожидая, когда вновь оживет телефон. Он не знал, что именно сейчас делает диспетчер, скорее всего, впервые столкнувшийся с такой непростой ситуацией. Может, жмёт на огромную размером с хоккейную шайбу красную кнопку или набирает секретный код на клавиатуре терминала связи. Детали здесь не важны, только что он, простой рядовой работник малозначащего отдела Ордена, вызвал бурю, способную в случае необходимости стереть с лица планеты не только Голец-Раскидистый, но и всю Южную Якутию. Любая лавина начинается с маленькой снежинки –